Бергит хлопнула себя по лбу, подхватилась и понеслась в изолятор. Других стюардесс поблизости не было, все они проверяли ремни у пассажиров, и загонять меня в ячейку было некому. А когда Бергит вернулась, на нее навалилось столько хлопот, что она больше не напоминала мне о приказе. Она закрепляла люльки, а я застегивала полог на каждой. Честное слово, это не легче, чем закрепить ремни на взрослом. Пологи держат детишек плотно, но мягко. Только головки остаются свободными. Я все еще возилась, когда завыла сирена, и капитан остановил двигатель. «Мамочка моя, вот когда начался сущий шабаш». Сирена разбудила спавших малышей, перепугала остальных, и все они заорали во всю мощь. А один, над которым я еще не застегнула полог, невесть каким образом выскочил из люльки. Я ухватила его за ножку, но сама оторвалась от пола, и мы поплыли в воздухе, пока не ткнулись в стену. Правда, теперь она была не стеной, а просто препятствием. Невесомость все здорово путает, если вы к ней не привыкли. Стюардесса ловко схватила нас обоих, водворила пескуна в люльку и застегнула полог, а меня подвесила на ремень. Тем временем выпростались еще двое. На этот раз я управилась получше. Цапнула одного и держала, пока Бергит разбиралась со вторым. Она-то чувствовала себя, как рыба в воде, двигалась плавно, словно балетная примадонна, только вдвое медленнее. Я отметила для себя, что и мне нужно этому научиться. Я сочла уже, что кончились наши муки, но не тут-то было. Младенцы не любят невесомости. Мало того, что она их пугает, главное, у них совершенно отказывают сфинктеры. Кое-что впитывают пеленки, но далеко не все. К тому же шестерых малышей недавно покормили. Вот тут-то я и поняла, почему стюардессы обучаются на курсах нянь. В следующие минуты мы вдвоем спасли от удушья пятерых малышей. Бергит прочистила горлышко одному малышу, я, посмотрев, как она это делает, помогла второму. Она привела в порядок третьего. И так далее. А потом мы вооружились чистыми пеленками и кое-как очистили воздух. А вот что я вам скажу, милочка моя. Если вы думаете, будто пережили самое худшее, когда маленький братик стравил на ваше новое вечернее платье, отведайте того же самого в невесомости, где все это нигде не оседает, а вольно летает, словно дым на ветру. Словом, или вы достанете это, или оно достанет вас. В шести экземплярах, в тесном закутке. Когда мы вычистили, наконец, наши авгиевы конюшни, нас от макушек до щиколоток покрывало кислое молоко. Тут капитан велел всем приготовиться к ускорению и сразу же врубил тягу. К великому моему облегчению. Явилась миссис Пил, главная стюардесса, и ужаснулась, что я не в ячейке и не пристегнута. Я изящно и вежливо послала ее к черту. Будь я другого возраста и пола, она бы у меня услышала. И спросила, что сказал бы капитан, если бы два младенца задохнулись насмерть только потому, что я соблюдала инструкцию. Бергит подтвердила, что я спасла двоих малышей, а может и больше. Ей, сами понимаете, было не до счета. Миссис Пил тут же сменила тон, извинилась передо мной, выразила мне благодарность, глубоко вздохнула, вытерла лоб, пошатнулась. Словом, видно было, что она прямо-таки с ног валится. Впрочем, это не помешало ей перед уходом проверить всех малышей. Вскоре явилась смена, а мы с Бергит залезли в женский туалет и попытались привести себя в порядок. Без особого успеха. Переодеться-то нам было не во что. Сигнал отбоя вызволил наши души из чистилища, а горячая ванна приобщила к сонму ангелов.